«Гусь-Гусь» представляет. Суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 4. Как люди управляют. Есть прекрасная южноафриканская комедия, которую снял режиссер Джейми Юис. Она называется «Gods must be crazy». Наверное, боги сошли с ума. Ее действие происходит в удивительной африканской пустыне Калахари. Ну, вообще-то, если быть точным, то это полупустыня. Там не все покрыто песками. Есть трава, кустарники. Но жить в Калахари нелегко. Но все-таки там обитают люди, сохранившие один из самых архаичных образов жизни. Мы привыкли называть их бушменами. Название им дали европейцы, пришедшие сюда в Южную Африку. Бушмен, то есть человек из кустарника, человек из леса. Они сами называют себя народом сан. И это очень интересный народ, сохранивший действительно невероятную древность своих обычаев, своих занятий. У них ни на что не похожий язык. В интернете есть очень много, на Ютубе, скажем, есть очень много записей того, как звучит язык народа сан. В нем есть звуки, которых нет ни в каких больше других языках мира. Странные цокающие звуки. Даже этим они отличаются от всех. Но вернемся к фильму. Он начинается с того, что из самолета, пролетающего над Калахари, кто-то выбрасывает пустую бутылку из-под Кока-Колы. И эту бутылку находит племя Сан. Никто не знает, что это. Но раз этот предмет упал с неба, он, наверное, священный, его боги бросили. Члены племени начинают ссориться. Каждый хочет получить этот священный предмет себе. И тогда один из них, его зовут Ки, решает отнести бутылку как можно дальше и вернуть ее богам. И вот Ки идет по Калахари, а вокруг происходит множество странных и смешных событий. Здесь рядом заповедник, где живут ученые. Тут же разъезжают какие-то странные террористы. Много всего происходит. Это чудесный фильм. Но сейчас речь не об этих событиях. По нашим представлениям, которые закреплены во множестве книг, фильмов, любой добычей в племени распоряжается вождь. Чего это они начали там в фильме ссориться? Вождь, наверное, должен был захватить эту бутылку себе, сказать, что раз боги сбросили с неба этот предмет, то он, конечно же, должен принадлежать вождю. Но все должны послушаться, а если кто-то будет против, то вождь, наверное, вождь же самый сильный, он, наверное, его как минимум побьет, а может быть, даже и убьет. Сила вождя – это залог благополучия племени. Если вождь стареет, если вождь болеет, то его убивают. Не может быть слабого вождя. Почему же здесь произошло не так? Вождь распоряжается всем. Он делит мясо, полученное на охоте. Ему принадлежат лучшие женщины. Он принимает все решения. А в фильме как-то что-то неправильно показано. На самом деле все правильно. Дело в том, что у людей народа сан вообще нет вождей. Они живут группами. В каждой из групп примерно 25 человек. Ну, то есть это род, такая большая-большая семья. И вот эта группа перемещается по пустыне. У них нет домашнего скота. Они не занимаются земледелием. Зато они удивительно умелые и хитроумные охотники, поразительные следопыты. Они могут с невероятной ловкостью находить в пустыне воду и съедобные растения. И все это они делают без указаний вождя. Они и так знают, как надо идти, где искать воду, когда останавливаться на ночлег, когда переждать несколько дней, а когда уже приходит пора двигаться дальше. Ну, конечно, это не значит, что совсем никто никогда здесь не дает никаких указаний. Если несколько человек из этой группы или, скажем, все мужчины из этой группы отправляются на охоту, то, конечно, их возглавляет тот, кого они считают самым опытным охотником, кого они признают самым авторитетным, самым умелым в этом деле. Они будут слушаться его советов, потому что понимают, что он лучше всех знает, как выслеживать зверя, где лежать в засаде, сколько надо выжидать и так далее и тому подобное. Конечно, у них есть шаман, то есть человек, который вступает в общение с духами и может, например, предсказать будущее или же может лечить заболевших – Ну, ясно, что Сан верит, что все болезни тоже насылают духи. Поэтому шаман выступает в роли доктора, но не совсем привычного для нас доктора. Он обращается к духам, он может попросить доброго духа защитить больного, потому что, конечно же, какой-то злодей, какой-то, может быть, колдун из другого племени наслал на него болезнь. И таким образом, если кто-то заболевает, то, естественно, обратятся к шаману. Если надо посоветоваться по какому-то другому вопросу, то тоже обратятся, конечно же, к нему. Он знаком с духами, его боятся, к нему прислушиваются. Но у Сан нет такого человека, который был бы главным при решении любых вопросов. Вот нет того, кто всегда делит мясо, нет того, кто все решает, кто всем приказывает. И это совершенно удивительно, потому что практически у всех племен, живущих даже в той же Африке, и у австралийских аборигенов, и у индейцев американских, у них есть вожди. А что же Сан такие особенные? И что они делают, если им все-таки надо что-то решить? А вот тогда происходит очень интересная вещь. И, может быть, нам бы тоже неплохо поучиться у этих вроде бы диких людей, ходящих голыми или только в набедренных повязках, не знающих металла, охотящихся при помощи трубочек, из которых они выдувают ядовитые стрелы. Они решают вопросы так. Вся группа садится и начинает спокойно, неторопливо обсуждать, что надо сделать. Такие разговоры, такие обсуждения могут длиться часами. Конечно, больше всего они будут прислушиваться к старейшинам, к тем, кто дольше всех жил на земле и кто больше всего знает. Но все равно ни один старейшина не может повелевать остальными. И опять же вопрос в том, какую тему они обсуждают. Если это касается охоты, то, наверное, самым важным будет мнение опытных охотников. Если это касается того, куда идти дальше, то прислушаются к человеку, который лучше всего знает окружающие земли. В общем, каждый раз будет свой, ну, как мы бы сегодня сказали, эксперт. А спешить им некуда. Мы так часто торопимся скорей разрешить конфликт, скорее принять решение. Это так важно для того, чтобы эффективно работать, чтобы двигаться дальше, чтобы быстро добиться цели. Поэтому человек, который может быстро решить проблему, пусть даже жестким образом, пусть даже обидев, может быть, других людей, он считается хорошим менеджером, он быстро все разрешает. Если ему удалось решить быстро и еще никого не обидеть, тогда вообще замечательно. А людям народа Сан не надо спешить. Добыча в пустыне будет и дальше, и завтра, и послезавтра. Они могут пойти в путь сегодня, могут двинуться через несколько дней. Главное, никого не обижать. Они спокойно, неторопливо, вдумчиво выслушивают каждого, кому есть что сказать, советуются, спорят, и потом, наконец, приходят все вместе к какому-то решению, которое нравится всем. Они не голосуют, они не решают вопросы поднятием рук. Меньшинство не должно подчиняться большинству. Они разговаривают до тех пор, пока все вместе не договорятся до чего-то, пока все вместе не придут к правильному решению. Ну а что делать, если начнется война? Не будешь просто так сидеть и рассуждать. Пока будете решать вопросы медленно, придут враги и всех поубивают. Ну, во-первых, Сан не слишком воинственны. Если две группы вступают в контакт друг с другом, то они обмениваются подарками, устраивают совместные праздники. Им особенно нечего делить. Ну, точно так же, как каким-нибудь страшным охотником за головами из Новой Гвинеи. На Новой Гвинее воюют чаще, а Сан в их пустыне. Они прекрасно уживаются между собой. У них нет частной собственности. Земли в пустыне много. Те места, где живет одна община, ей принадлежат. Естественно, Сан представить себе не могут, и это сильно испортило их отношения с появившимися здесь европейцами. Они представить себе не могут, что землю можно купить, продать, унаследовать. Да этого быть не может. Она принадлежит всем. Вот мы здесь живем, здесь нас охраняют наши боги, мы здесь кочуем, и все прекрасно. А вон там, далеко, живет другая группа людей. Это их земли, мы туда не заходим. Или заходим только, чтобы пообщаться с ними, устроить совместный праздник, повеселиться. Но уж не за тем, чтобы воевать. Если какой-то самолюбивый охотник захочет охотиться один, хотя зачем ему это? Одному охотиться сложнее. Много ли ты настреляешь с одной своей трубкой? Но если вот вдруг найдется такой охотник, ему придется отправиться на те земли, которые не принадлежат никому. Но, скорее всего, он быстро вернется к своим. Одному быть грустно и сложно. Вот когда в XIX веке европейцы начали вытеснять сан с их земель, они не могли понять этого отношения к земле. Приходили представители англичан, которые пытались заключать сан-договоры. Но они не знали, а с кем договариваться. В других местах англичане обычно находили вождя. Дарили им не только англичане, французы, немцы, кто угодно. Находили вождя, дарили ему подарки. Ну, не слишком дорогие. Какие-нибудь стеклянные бусы или цветную материю. Вождь с удовольствием этот подарок принимал. И спрашивал, чем ему отблагодарить гостей. А они предлагали поставить значок на какой-то странной бумажке. Естественно, вождь не умел читать, он подписывал, ну, как бы подписывал то, что ему давали, а оказывалось, что он передал свои земли во владение английской королеве или французской республике, или немецкому императору. И дальше уже начинались очень неприятные вещи. А в случае с сан было непонятно, с кем говорить. Надо было обсуждать это со всей группой, со всеми людьми, которые были тут, потому что никакого вождя, который мог бы продать землю, здесь не было и в помине. Но сегодня люди из племени сан живут на принадлежащих им территориях, хотя им тоже приходится непросто. Это хорошо видно как раз и в фильме «Наверное, боги сошли с ума», когда цивилизация постепенно наступает на эти земли. У них остается все меньше и меньше пространства, где они могли бы кочевать. Конечно, они уже услыхали, что у белых людей есть разные богатства. Кому-то это больше нравится, кто-то хочет получить какие-то интересные предметы, которые есть у белых. А значит, постепенно выделяются те, у кого больше богатств. Наверное, через какое-то время у сан появятся вожди, которые будут стараться подчинить себе всех остальных. Но пока этого не произошло. Пока большая часть людей из народа сан живет по своим древним-древним обычаям. И если надо что-то решить, то они садятся все вместе и обсуждают. Получается, что можно очень даже неплохо жить и без вождей. А куда же Ки отнес бутылку Кока-Колы, когда он решил прекратить ссоры среди своих близких? Ну, посмотрите фильм «Наверное, боги сошли с ума». Я уверена, что он вам очень понравится. И вы узнаете, что произошло с этой бутылкой. В следующей лекции о священной горе Улуру, о загадочных великанах Дьянба и о том, что в религии Курангара делают босс и полицейский.